Да, слушаю. Алло, здравствуйте, это Владислав? Да. Елена Ивановна, вы заявочку оставляли насчет гадания? Да, оставляли. Я вас слушаю. Смотрите, в меня вселился дух, его тоже Владислав зовут, Цирулев Владислав. У меня глаз из-за этого перекосился, вот хотел бы узнать по гаданию, что там со мной происходит и как от него можно избавиться. Он У говорит, вас что WhatsApp есть? WhatsApp не, нету такого. А Viber что у вас Тоже есть? Мне нету, понадобится нет. ваша фотография, чтобы вас посмотреть. Так, я могу вам голубем прислать. Что вы можете? Голубем прислать. Или могу сам приехать, заодно вы мне обряд диксакинга проведете, я не проблема заплачу. Послушайте, пожалуйста, Владислав, сейчас идет карантин, за карантином я не принимаю, потому что сейчас это не могу я принять, потому что карантин. Вы с какого города звоните? Я с Питера. Смотрите, дело в том, что я могу в случае чего могу справки предоставить, что я ничем не болею, в венкошдиспансер пойти тоже там справки, чтобы предоставили, что я ничем Так не вы болею. не сможете приехать ко мне в Москву. Я в Москве нахожусь. Я все смогу, дело в том, что у меня деньги не проблема и есть связи, понимаете? Я вас понимаю, но я сейчас не принимаю до 15 мая. Если вы Я хотите, понял. пожалуйста, после 15 мая я вас могу записать на прием, и вы сможете ко мне лично на прием приехать. Да, ну давайте так. А хотел вот уточнить, а сколько у вас там классика и миньетик стоят? Давайте вы так не будете разговаривать, а то я вам тоже могу нахамить. Не, ну я просто спросил, я в случае чего заплачу. А сколько миньетик стоит? Чтоб вы высосали, пидорас старый, ебучий. Алло, ну за ж... Да, слушаю. Алло. Да-да. Здравствуйте, это Татьяна. Вы оставляли сообщение на сайте по поводу гадания? Да-да-да, оставляли. Так, я вас слушаю. Чем могу помочь, что вас интересует? Мне на дух умершего надо посмотреть. Есть такой Цирулев Владислав, вот он ко мне подселяется периодически и творит всякие бесчинства. Так, подождите, вы имеете духи, с духами связаться или что? Еще раз, я вас Ну, не как поняла. бы от него избавиться? Вот нужно понять, как от него Он избавиться. беспокоит вас, Да, да, духи да, беспокоят да. вас, правильно? Да. Как давно это у вас? Где-то полгода. Ну, оно по нарастающей. Сначала оно как-то мало о себе давало знать. Просто были А сейчас? запахи тухлых яиц там. А сейчас он даже в отражении появляется. Такая косая, косоглазая, ублюдочная рожа такая у него стрёмная. Вот он типичный Господи, ДНРовец, типичный вот а так путиноид. что-нибудь ломать, крушить в доме, душить там, что-то делать вам, Он замораживание только идет такое? змею душит. У меня змея есть, он ее душит. А вам причинял какую-нибудь боль? Ну, вот мне и причинял через змею, он ее душил. Да. Так, скажите мне, пожалуйста, как вас зовут, ваше имя, вы откуда, с какого города? С Питера, Паршиков Арчибальд Платонович меня зовут. Так, очень приятно. Да, очень приятно. Арчибальд? Да, Платонович. Арчибальд, сколько лет вам? 73 года. 73 года, Арчибальд. Да. Вы до сих пор... Это сколько, около полугода у вас так? Да. Этот умерший вам близкий человек? Не, боже упаси, он ДНРовец, Что вам? путиноид, чтобы я бы его сам убил, если бы у меня был родственником. Кто это? Вы знаете этого Я человека? не знал раньше этого человека, он сам о себе сообщал информацию. Он сказал, что его можно изгнать только посредством, если вы мне сделаете диксакинг. Это что? Ну, скажите, сколько у вас будет стоить вот эта процедура? Не диксайтинг, послушайте, Диксакинг, да. послушайте, здесь нужно просмотреть. Вы до моего обращения обращались за помощью? Нет, я не обращался больше никому. Так, хорошо, что вы сначала попали ко мне. Сам Господь Бог вас направил, чтобы я помогла вам на данный момент. Давайте сделаем с вами так. Что мне нужно для начала? У вас WhatsApp есть? Не, я не умею этими гаджетами всеми пользоваться. А фотографию вы мне свою прислать никак не сможете, Ну, да? ММС-кой могу, разве что. ММС-кой. Фотография, Да. имя, дата рождения, Да, пожалуйста. хорошо. Вот, я сделаю диагностику, посмотрю, что хочет и как от этого избавиться, что для этого нужно будет. Вас только это беспокоит, еще Ну, какие-либо вроде вопросы, да. что-то? А сколько оно стоит, если что? 500 рублей будет просмотр. Я понял. А скажите, а классика и миньетик сколько стоит? Алло. Алло, да, а классика и миньетик сколько стоит? Блядь. Сейчас я перезвоню ей. Алло, да, разъединилась связь. Оплата по номеру телефона. Да, я понял. Оплачивайте, скидывайте мне все Да. данные, фотографии, я посмотрю и посмотрю, что нужно будет с этим сделать. Хорошо? Да, хотел еще уточнить, а вот классика и миньетик сколько стоит? Да ёпта. Чё она тупит? Владимир, ну что могу сказать? Попробуй ты записать. На стриме у меня нет времени с ней мусолить и какие-то жизненные темы на полчаса. Она неинтересный собеседник в этом плане. Так, на сегодняшний день являюсь одной из сильнейших магов России, прорицательница Оксана, оказывается. Вот, это, да, это уже одна из сильнейших, это уже, знаете, такая показатель уже зашкваренности, уже, может, что-то будет интересное, давайте проверим. Алло. Алло, да, здравствуйте, я вам за магической помощью звоню. Я вас слушаю. Такая вот проблема, в меня периодически подселяется дух убитого ДНРовца Цирулева Владислава. Однажды даже очнулся под мостом, то есть среди бомжей, и у меня воспоминание, что я занимался с бомжами сексом мужского пола, причем бомжи были, и вот получал от этого удовольствие, а в нормальной жизни я бы никогда такого бы не сделал, я вообще по женщинам. И в меня подселяется этот дух, и я теряю свое сознание, теряю свою личность, то можно как-то вот что-то решить. Хорошо, отправьте мне ММС с вашей Да. фотографией, полной датой рождения, имя. А Я посмотрю. хорошо, сколько это стоит? Я цену не ставлю, как посчитаете нужным, так и отблагодарите за диагностику. Я понял. А за диксакинг сколько будет стоить? Я пока ничего не могу сказать, потому что не вижу проблемы, не вижу ситуацию. Но в случае чего вы сделаете диксакинг все-таки? Давайте я вас посмотрю, а после мы с вами все обсудим. Да, но мне это классику миньетик еще. Блять, положила трубку, сейчас перезвоню ей. Ребят, кстати, тоже вариант. Можно на вот этих вот здесь. Это из рук в руки сайт, да? Тут есть предсказания. Вот могли бы создать мой аккаунт тоже как этого, как предсказателя, мага, экстрасенса. Алло. Алло. Да-да. Я не могла разговаривать, так как у меня были... Я не могу понять. Вы ко мне за помощью Да, за обращаетесь, помощью. либо Да. за минетиком? Так послушайте меня. Да. Вот у вас есть знакомый ваш Василий, да? Ну Да. вот пускай он вам сделает минет, а вы ему. Нет, Если а... вам мало покажется, то у меня есть муж, который может вас Мне... обоссать. А миньет он Еще может раз, ты сделать? сюда, послушай меня, сюда, А муж может внимательно. сделать миньет? Нет, только муж может вам в рот насрать. Вам это понравится? Ну, не, а вам в рот он может насрать? Я бы на это Нет, посмотрел. послушайте меня, мразь конченая. Если ты еще раз сюда позвонишь, тебя сделают пидорасом, понятно? Так это, слушай, давай я тебе наебало насцу, нормально будет. Конченая ты мразь, Не, ну... быдло. Еще раз ты сюда И позвонишь, чё? И что будет? Мой муж тебя выебет Ой, прямо муж, вот. слушай, твой муж на бутылке сидит, ясно? Я его Да. сам Ты лично будешь посажу на сидеть бутылку. со своим ртом. Так не, Мой муж слушай, ну поставит бутылку. Все, давай я давай, тебе ты все, заплачу, отдыхай. я тебе Давай. заплачу, но я тебе заплачу, ну Что-то мне слушай. очень знакомый твой голос. Почему Еще раз это? ты сюда, еще Так раз ты позвони сюда это. позвонишь, мой муж будет ебать твою Кого? всю семью, твою маму. Еще раз, если А ты ты это заберешь, ревновать не понятно? будешь? А ты ревновать не будешь? Тем более к мертвецам. А я сейчас позвоню, а я сейчас позвоню, а я позвоню. Так, все серьезно. Телефон абонента занят. Сука. Ладно, давайте автоответчик оставим. Абонент недоступен. Оставьте сообщение. Так, я ее номер себе сохраню. Вот это зашквар. Я ж сказал, блядь, вот это вот. Одна из сильнейших, это уже такой показатель, что она зашкваренная, ебать. Я экстрасенс, у меня чуйка на зашкварков, я экстрасенс, вычисляю их. Алло. Алло, так на моей залупе можешь погадать? Ты недоебанный или ты страх потерял, я не могу понять. Ну да, недоебанный, можешь меня выебать? Я могу тебе насрать только в рот. Не, Катя, давай это Все, классику давай, минетик. нахуй, давай Классику классику. минетик. Да, то сейчас сделают тебе классику, Ну, нахуй, так по собака. залупе погадай мне по Все, залупе, давай, слышь? У давай. тебя даже Еще мужа раз. нету. У тебя мужа нету. Послушай меня, послушай меня. Да-да. Если ты не хочешь, чтобы ты был конченой мразью, пидорасом, чтоб тебя сделали, Так то не не звони сделают. У больше тебя сюда. мужа нету. Я знаю. Ты знаешь, Да. откуда ж ты такой всезнающий? Знаю. Я лучший мах, чем ты. Я все вижу. У тебя мужа Ты нету. хуета. У тебя мужа нету. Так докажи Ты не обратное. хуета. Пусть перезвонит мне твой муж. Не перезвонит, потому что его нету. Поэтому... Да-да. Мой муж не считает нужным таким Нет, образом просто его вообще нету. звонить. Его нету, понимаешь? Поэтому он и не звонит. Слушай, тебе нечего делать. И ты начинаешь... Есть чего Ну, делать. Ну так... так займись. Ну так это, хуй мне пососи, я займусь. Маму свою позови, пускай Нет, там мне ты сидит. нужна. Не, пускай мама твоя Мне тебя нужны позови. твои жирные ляжки. Пускай мама твоя Мне твои позови. жирные ляжки нужны. Мне мама не нужна, Давай. мне ты нужна. С твоими Нахуй. жирными. Ну давай это, ляшечки твои по это. Что? Посношаю твои ляшечки. У тебя мужа все равно нету. Мужика давно не было. Я тут приеду такой... Такой хохот. Классный, красивый, статный, престарелый. Давай, нахуй, нахуй иди. Чтобы тебе никто не звонил и не ебал тебя в рот, давай больше сюда не Не, ну ходи. слушай, ну никто же не позвонит мне. У тебя же мужа нету. Не забывайте также подписываться на Patreon. Подписка всего лишь 1 доллар, самая минимальная. Хотите, можете больше. Что это дает? Помимо того, что вы поддерживаете деда, это дает еще такие преимущества. Начну с минимального. Первое, публикуются самые годные моменты со стрима. Вам больше не придется искать эти моменты, перематывая стрим, когда же появится что-то годное. Это первое. Второе, пранки и любой контент, он выходит раньше на Патреоне, чем на Ютубе. И третье, там публикуется контент, который никогда не выйдет на Ютубе ввиду его зашкваренности. Ну и еще такой момент, на Патреоне вы можете найти, как взламывать камеры и соответствующее программное обеспечение. Поэтому все, не забывайте подписываться.